Целый день провела она в поисках того, что могла бы дать человеку, вернувшему ей достоинство, заставившему ее понять, что стремление к радости важнее, чем необходимость страдать. Мне хотелось бы, чтобы он обрел счастье научить меня чему-нибудь новому. Подобно тому, как вчера он объяснил мне, что такое страдание, что такое уличные проститутки и проститутки священные. Я видела ему доставлять счастье, учить меня чему-нибудь, вести и наставлять. Мне хотелось бы знать, как приближаются к плоти перед тем, как приблизиться к душе, к соитию, к оргазму. Протянув руку перед собой, она просит, чтобы и он сделал так же. Сегодня ночью слышится ее шепот на этой ничейной полосе отеля. Я хочу, чтобы он открыл и нашел грань между мной и миром. Она просит его прикоснуться к ней, сделать так, чтобы он осязал ее. Ибо плоть всегда поймет плоть, даже если души не придут к согласию. Он дотрагивается до нее, она до него, но словно договорившись заранее, и он, и она избегают тех частей тела, где стремительнее всего пробуждается сексуальная энергия. Его пальцы ощупывают ее лицо, и она ощущает едва уловимый запах краски, навсегда въевшийся в кожу его рук, сколько бы тысячи миллионов раз он их не мыл. Он с этим запахом родился, чтобы увидеть первое в жизни дерево, первый дом, чтобы запечатлеть их в своих снах. Должно быть, и он чувствует исходящий от ее пальцев запах, но какой именно, она не знает и спрашивать не хочет, ибо в этот миг говорит лишь плоть, а прочее есть безмолвие. Она ласкает и ласкает ее. Так можно провести целую ночь, ибо это доставляет наслаждение, которое вовсе не обязательно должно завершаться сексом, думает она. И в этот самый миг, именно потому что секс вовсе не обязателен, ощущает в межножье влажное тепло. Придет миг, когда он дотронется до нее, ощутит и почувствует всю меру охватившего ее возбуждения. Ей не дано знать, хорошо это или плохо, так отзывается ее плоть, и нет необходимости говорить «выше, ниже, помедленнее, а теперь посильнее». Мужские руки теперь прикасаются к ее подмышкам, и волоски на коже встают дыбом. Ей хочется вырвать их. Как сладостно, наверное, будет эта боль. И она гладит его подмышки, ощущая под пальцами иную структуру. Вероятно, это от многолетнего употребления дезодоранта. Боже, о чем она думает? Она не должна думать. Должна прикасаться, трогать и ничего больше. Его пальцы подкрадывающимися хищниками скользят вокруг ее груди. Ей хотелось бы, чтобы пальцы двигались быстрее, чтобы дотронулись до сосков, потому что мысль ее обгоняет его пальцы. Но он, отгадывая, наверное, ее невысказанное желание, медлит и дразнит, и длит наслаждение. И целая вечность проходит, прежде чем прикосновение наконец совершается. Соски напряглись, и он играет с ними, отчего по коже бегут мурашки, еще влажнее и горячее становится в паху.